Князь-шаман, том 5, глава 1. В целом, в любом предмете может сформировать дух. Более того, предмет может стать проклятым, особенно если он изначально предназначался для причинения вреда другим. В моем прошлом мире все об этом знали, так что к старинным вещам относились с должным уровнем осторожности, и поэтому никто в здравом уме не стал бы прикасаться к тому же мечу голыми руками, если сначала его не проверил шаман, особенно если меч нес на себе следы давних сражений. Дальше уже все зависело от силы самого духа, и либо он запечатывался в предмете и шаман забирал его с собой, чтобы дух не мог никому причинить вреда, либо предмет проходил через ритуал очищения. Благодаря последнему, он вновь становился самой обычной вещью, но так как это был ритуал, то он был довольно требовательным к ресурсам и, соответственно, затратный по деньгам. Из-за всего этого мне было несколько некомфортно, когда на аукционе подобных вещей касались голыми руками. Но до этого хотя бы предметы пусть и были старыми, но никаких духовных откликов я от них не чувствовал и был в некоторой степени спокоен. Вот только было видно, что катана, которую вынесли на оценку публике, создавалась давно, может, даже до появления аномалий как таковых. Ее ножны были украшены переплетающимися хвостами змеями, которые постепенно поднимались к гарде, которая тоже была исполнена в змеином стиле. Уже такая стилистика показывала, что к предмету относились с определенным отношением и, возможно, даже вкладывали в него какой-то образ. Образ, который постепенно и сформировал духа, прошедшего через множество сражений со своими владельцами. Он спасал им жизни и отнимал их у врагов своих хозяев, но не думаю, что в последние годы мечу доводилось бывать в бою. Это и было самым опасным с такими предметами, если они были заброшены и долгое время не использовались по своему прямому назначению, то дух, который и так мог обладать далеко не мирным характером, ожесточался еще больше. Это как запереть человека в клетке и не давать ему пищу долгое время. Рано или поздно подобное может сломать его, и тогда вполне возможно получить вместо разумного существа безумное животное. Подобное было справедливо и для духов. Духам предметов было очень плохо, если они не могли исполнять своего предназначения, ведь они им жили и им же питались. Забвение для них – самое ужасное, что может произойти, и поэтому когда один из служащих аукциона взялся руками за эфес меча, я уже понимал, что вмешаться просто не успеваю. Для этого надо было быть ближе к сцене, да и не думал я настолько тщательно сканировать окружение в поисках подобного рода вещей. Мужчина, который взялся за меч, сначала никак не проявлял того, что происходит что-то не то. Он замер на месте и, несмотря на попытку управляющего аукционом обыграть эту заминку, тот все не двигался, смотря на меч, будто завороженный. Только это продлилось недолго. К этому моменту я уже показал Светлане, чтобы она была наготове. И пусть моя личная слуга не понимала, из-за чего я так насторожился, но она знала, что лучше сначала выполнить требуемое, а потом либо все и так станет понятно, либо можно будет обсудить это в более спокойной обстановке. Анастасия была рядом с нами и поэтому тоже поднялась со своего места. Она мне тоже доверяла, особенно после нашего недавнего рейда, когда я заранее подсказывал, откуда прибудут монстры. После подобного доверия к моему чутью у всего отряда выросло на порядок. Пусть ситуация сейчас была несколько иной, но все же принцип был тот же. Тем временем дух из меча все плотнее захватывал контроль над мужчиной, который его держал. Похоже, терпению духа уже давно пришел конец, и вот он уже не собирался терпеть хозяина над собой, пожелав сам стать хозяином. Для сторонних наблюдателей было видно, как напрягся мужчина, сбросив с себя оцепенение, и попытался разжать свою руку, но ничего у него не выходило. Пока никто еще не понимал, что именно здесь происходит, но часть уже заподозрили, что что-то здесь нечисто и лучше будет оказаться как можно дальше от сцены. Слишком уж сотрудник аукциона был похож на сумасшедшего, а такой может и на аристократов наброситься. Мне было доступно гораздо больше, чем собравшимся здесь магам, и я видел, как жгуты духовной энергии, словно змеи, обхватывали тело несчастного сотрудника аукциона. Мужчина еще пытался с этим бороться, но когда ты в панике и не знаешь, что происходит, то собрать всю свою волю, чтобы противиться древнему духу, невероятно сложно. Да еще ведь надо знать, как это делать. Все происходило слишком быстро и к тому моменту, как первые, почуявшие неладное, стали поспешно покидать аукцион, а в помещение вбежала охрана мероприятия, все же уже было завершено. Сейчас мужчина, удерживающий меч, по сути, был одержим духом, который все никак не мог привыкнуть к подобного рода оболочке, и из-за этого тело мужчины корежило, но неизменным оставалось одно – его правая рука лежала на рукояти меча и не отпускала ее. Я же пока просто изучал то, как дух осваивается в своем носителе, смотря в духовном восприятии, как вокруг него кружатся две змеи, что до этого отделились от ножен. Они будто охраняли мужчину от посягательств со стороны. Впрочем, убедиться в том, что они опасны, довелось практически сразу. Если обычных людей, стоящих рядом с мужчиной, они не трогали, но вот стоило управляющему взяться за меч, в попытке вырвать его из рук своего подчиненного, как те сразу проявили себя в материальном мире и набросились на него. С учетом того, что по размерам они были весьма крупными, то змеи разорвали мужчину за секунды. И это при том, что змеи не разрывают своих жертв, но, похоже, эти об этом не знали. Вот после этого и началось основное действие. Большая часть собравшихся, разумеется, побежали на выход. Но часть не испугалась, и рядом с ними стали формироваться заклинания, которые они пока придерживали рядом с собой, не спеша нападать на мужчину с мечом, чтобы тем сам не спровоцировать его. Прибывшая сюда охрана медлить не собиралась и сразу открыла огонь по цели. После убийства управляющего, вряд ли кто-то планировал оставлять сотрудника аукциона в живых. Тем более он, чем больше проходило времени, тем менее адекватным выглядел со стороны. Внутри самого павильона работала самая обычная охрана, так что и оружие у них было не такое, чтобы отражать нападение монстров аномалии. Впрочем, для обычного человека такого было более чем достаточно, да и мага при удаче тоже можно было удачно подловить или хотя бы заставить отступить. К сожалению, никто не рассчитывал на двух змей, которые еще и подросли после убийства управляющего и закрыли собой тело носителя духа. Я же через Светлану вызвал своих бойцов, которые дежурили рядом с местом проведения аукциона и имели при себе более серьезное вооружение, что было разрешено нашему роду при использовании в городе. Лишь пока попросил занять их такие позиции, чтобы они не попались на глаза тем, кто был внутри. Еще было непонятно, как обернется ситуация, и лучше иметь их в качестве поддержки и фактора неожиданности. Тем временем дух наконец-то освоился с телом и выпрямился, демонстративно похрустев шеей. «Как же изменился мир», слегка шипя в паузах между словами, проговорил он, глядя на нас абсолютно черными глазами. «Одержимость, как она есть. Черные глаза, сеточка таких же черных вен вокруг них, бледная кожа, слегка дерганные движения и проблема с мимикой в самом начале», пока идет привыкание к телу, особенно, если сам дух не обладал гуманоидным телом. Положите оружие на землю и руки за голову. Начал на него кричать один из охранников, привлекая к себе внимание. Одержимый просто посмотрел на него, и одна из змей стремительным рывком просто снесла говорившего с ног, и растерзала его до того, как кто-то успел что-то сделать. Это, похоже, послужило последней каплей для тех, кто находился здесь, потому что в захваченного духом мужчину сразу стали палить из всех стволов, да и маги присоединились к общей атаке, пусть и в разнобой. В то же время доставалось и змее, которая растерзала одного из охранников, но она быстро вернулась к одержимому, прикрывая его оттуда. К сожалению, в большинстве своем все атаки оказались бесполезны. Не знаю, где так умудрился откормиться дух, чтобы заиметь двух таких серьезных помощников, но те буквально своими телами принимали весь урон без видимого вреда для себя. Лишь магия заставила его поморщиться, да и то не сильно. Видя такое, маги, разумеется, стали отступать, так как никто из них не мог показать серьезного уровня заклинания, а те, что они выдавали, были не столь мощными, чтобы пробиться через эту необычную защиту. Никто рисковать собой так просто не хотел, и потихоньку первые из одаренных стали отходить к выходу. По идее, нам тоже уже давно пора было этим заняться, но я не мог все оставить просто так. Тем более я видел, как змеи становятся сильнее после каждого убийства, и это грозило превратиться в катастрофу, так как очень сомневаюсь, что духа, который питается за счет жизненной энергии убитых, легко можно будет одолеть. Тут надо использовать что-то уже более серьезное, возможно, даже просто выжечь область, где находится одержимый, чтобы духу стало некомфортно находиться в этой оболочке. Одновременно с этим я проверял его реакцию на различные направления магии и на огнестрел, и как-то выводы были неутешительные. Можно, конечно, приказать одному из моих бойцов выстрелить спецбоеприпасом, который предназначался против монстров аномалии, но что-то я сомневался, что и это поможет. Да и раскрывать позиции своих людей раньше времени я не хотел. Хватит и того, что Света доложила мне, что за эти несколько секунд с момента появления духа, мои люди успели оцепить помещение и не дают различным сорвиголовам и просто любопытствующим лезть внутрь. Как боевой род, я мог воспользоваться своим правом, самим расправиться с угрозой для людей, когда дело касается магических проявлений. И пусть одержимый не был монстром аномалии, но все равно в глазах всех остальных это будет просто еще один вид монстра, каким-то образом захвативший тело человека. Так что как бы мне не хотелось быстрее решить эту проблему и не допускать лишних смертей, но действовать нужно только после того, как ситуация прояснится. И вот настал момент, после которого я точно ничего нового не узнаю об этом духе, так что больше оставаться в стороне не имеет смысла. Света, прикрываешь меня и Анастасию, отдал я распоряжение своей личной слуге. Пусть остальные реагируют по ситуации и никого сюда не пускают, чтобы избежать лишних жертв. Как прикажете, княжич, решительно кивнула девушка, воздвигнув вокруг себя и княжны защитный барьер. Ну а я, опираясь на трость, пошел вперед, пора уже и мне действовать. Глава 2. К этому моменту внутри не осталось никого из одаренных, а охранники смотрели на меня с большой надеждой, так как они явно не были готовы к подобному. «Можете идти», — указал я в сторону выхода ближайшему из охранников. «Но, вы думаете, что сможете убить эту тварь?» Внимательно посмотрел я на него. «Лучше выйдите отсюда, чтобы не мешать мне. Кто вы такой?» «Княжич Алексей Романович Соколов», — представился я. «На этом я сделал все, что мог, для этих людей». Тем более мой выход вперед привлек внимание одержимого, и это неудивительно. До этого момента я скрывал себя на общем фоне, а сейчас, наоборот, стал давить своим духовным присутствием, чтобы дух, который на самом деле не так хорошо ориентируется в мире живых, после подобного видел только меня. Все его нападения были только как ответная реакция на угрозу и не более того. Он даже, возможно, еще толком и не видел ничего вокруг, полагаясь больше на все то же духовное восприятие. И тут я, как яркий свет в ночи, просто сделал остальных невидимыми для него. «Кто ты такой, человек?» Внимательно всматриваясь в меня, спросил мужчина, все так же удерживая меч. Сама катана в этот момент все сильнее соединялась с ним, буквально врастая в руку незадачливого сотрудника аукциона. Неужели у них раньше не случалось подобных ситуаций, или же это настолько редко происходит, что они не придумали никакой техники безопасности для подобных случаев? «А это так важно?» — с улыбкой спросил я, остановившись в нескольких метрах от него и внимательно отслеживая змей рядом с ним. Сам одержимый еще никак не проявил себя, а вот они уже показали, что готовы в любой момент стремительно сорваться в атаку. Благо они по большей части были духовными сущностями, а уж с ними я знаю, как справиться. «Думаю, нет», — покачал головой мужчина. «Я слишком долго не сражался с достойным противником. Ты сможешь им стать?» Тут не стоило удивляться тому, что в первую очередь дух жаждал именно этого. Все же, как правило, все духи, которые появлялись от оружия, были примерно такими, как он. Они были не слишком сообразительными в плане того, что с ними толком не поговорить, но вот в плане сражений эти сущности были очень изобретательными. Как-никак, они жили сражениями и поэтому старались получить от них максимум возможного. Поэтому я знал, как привлечь его внимание, чтобы этот дух больше ни на кого не нападал. «Если ты и сам окажешься достойным противником, то я не против», — ухмыльнувшись, произнес я, коснувшись ножа, спрятанного у меня под пиджаком. «Мидзи, вселение». Буквально в следующий миг после того, как довольный дух полуворона преобразовал нож в меч, мне пришлось принимать на него удар одержимого. Самой неприятной возможностью духов, которые могут самостоятельно вселяться в тела людей и управлять ими, было то, что они выводят их на пределы их физических возможностей и в некоторых случаях даже выходят за них. Тут уже зависело от того, насколько сильным был сам дух, и сколько усилий он хочет вложить в эту временную оболочку, которая от такого будет стремительно разрушаться. Дух, который был в катане, на самом деле оказался необычайно сильным, и это явно говорило о том, что он отнял очень много жизни и в то же время впитал волю своих хозяев, которые с помощью него проливали кровь других. Все это сказывалось на его способностях. Вот только я не был таким уж простым противником. Благодаря помощи Мидзи, я не только изменял свое тело так, чтобы оно выдерживало максимум нагрузки при нашем слиянии, но и стало, по сути, наследием его умений. На самом деле, с Мидзи мне сильно повезло, так как и в своем прошлом мире я встречал не так много настолько искусных в бою духов, которые могли не только сражаться, но и тем более обучать других. Благодаря нашей совместной работе, мы оба становились сильнее. И вот сейчас предстояло на деле доказать, что все предыдущие усилия были не напрасны. Наши мечи разом за разом сталкивались друг с другом, и на лице одержимого появилась широкая улыбка от того, что дух просто наслаждался происходящим. Практически с теми же эмоциями Мидзи подсказывал мне, как следует отвечать на стремительные атаки противника, и мы даже пару раз его ранили, но для духа это были слишком незначительные ранения, чтобы хотя бы немного ослабить его. Но не стоит считать, что если дух зародился от меча, то он будет совсем прямолинейным и жаждать скрестить свой клинок с кем-то другим. Одно то, что рядом с ним было две змеи, доказывало, что это не просто дух предмета, а что-то более сложное. Да и на такие предметы, как я уже упомянул, воздействует воля прошлых хозяев, которые могли быть очень талантливыми воинами. Так что когда змеи, которые все это время неподвижно стояли на своих местах, вдруг сдвинулись вперед, я думал, что они нападут на меня, пытаясь отвлечь, чтобы сам одержимый нанес свой удар, но все оказалось куда хуже. Эти змеи нацелились на девушек, что еще оставались здесь. Лучше, конечно, было бы вывести Елецкую сразу, но зная девушку и ее местами слишком упертый характер, я понимал, что это все равно будет бесполезно, да и времени на пустые уговоры будет потрачено слишком много. А вот за Светлану я совсем не опасался. Моя личная слуга пусть и не показывала этого, но прошла через довольно серьезные тренировки, чтобы занять это место рядом со мной. Вообще, вся ее семья положила свою жизнь, чтобы стать нашими верными помощниками, и я прекрасно представлял, на что эта девушка способна. И все же, как бы рационально все это не выстраивалось в голове, но я бросился на перерез змеям. Пусть они и могли на короткий промежуток времени приобретать физическое воплощение, чтобы атаковать людей, но это не значит, что это все, на что способны эти две змеи-переростки. А так как их возможности еще не изучены, то лучше перестраховаться. Из духовной энергии я создал два ножа и бросил в сторону змей, чтобы замедлить их передвижение. Этого оказалось достаточно, чтобы они затормозили, и я встал на их пути. Это только наш бой. С вызовом бросил я духу. Мои друзья хотят есть, пожал я он плечами, одновременно с этим поигрывая катаной. Нас слишком долго морили голодом. Ну так иди же сюда, приглашающе махнул я рукой. Я вас сполна накормлю. Вновь, как и для привлечения внимания в первый раз, я использовал духовное давление, чтобы дух видел только меня. Только в этот раз к моей духовной энергии добавились нотки Мидзи, которые как красно-черные молнии скользили рядом со мной. Не дав одержимому привыкнуть к этому, я бросился к ближайшему ко мне змею и нанес стремительный удар мечом, который, казалось, из-за влитой в него духовной энергии стал еще чернее. И все же змеи, являясь духовными сущностями, двигались неимоверно быстро. Вот и этот змей практически успел ускользнуть из-под моей атаки, и я лишь слегка чиркнул его по телу. Тем не менее, несмотря на небольшую величину пореза, он моментально почернел, и от него в стороны разошлась сеточка черных трещин. Как-никак удар был нанесен духовным артефактом, да и сам Мидзи обладал способностями наносить урон духовным сущностям. Это сочетание позволяло нам наносить урон не только физической оболочке, но и духовной составляющей, что куда более болезненно для любого живого существа. И в то же время это является одним из самых действенных способов справиться с духом, напавшим на тебя. Это была лишь небольшая пауза перед тем, как наш бой завертелся с новой силой. Не будь со мной, Мидзи, я бы точно не справился, так как змеи действовали слишком быстро, чтобы я мог уследить за ними, но для Мидзи это не было большой проблемой. Я просто отдался ощущениям, которые передавал мне дух воина, и старался как можно скорее реагировать на его команды. Благодаря этому, пусть на меня нападало сразу трое противников, но я вполне успешно держался против них. Единственное, что приходилось все время двигаться и отступать, благо пространство позволяло, но все-таки моя выносливость была не бесконечной, и неизбежно я стал замедляться. И все же к этому моменту змеи были уже сильно изранены моим мечом. К сожалению, самого одержимого я достал лишь парочку раз и то по касательной, так что он еще мог вполне активно сопротивляться мне. «Если так продолжится, то ты проиграешь», — произнес Мидзи в перерыве между сериями ударов, которые предназначались, чтобы отогнать тройку противников от меня. «Знаю, но ничего сделать не могу. В таком случае надо пойти на размен», — спокойно сказал дух, с помощью меня прочертив длинную полосу на теле змеи слева так, что она даже отшатнулась в сторону, пережидая не самые приятные мгновения. Все же для них подобные раны были довольно ощутимы, да и восстановиться после такого ранения духу было намного сложнее. Поэтому они и старались не попадаться под атаки моим мечом, при этом все время стараясь зацепить меня. Но как и сказал Мидзи, без того, чтобы чем-то пожертвовать, мне их не одолеть. У меня попросту не было никаких подходящих для этого инструментов, чтобы устранить этих духов иным способом. Вот что значит, немного расслабиться и забыть про подобные обязательные для ношения шаманом вещи. Новая наша стычка, когда я уводил в очередной раз змей в сторону от девушек, и я осознанно подставился под атаку той, что находилась справа. Змея, которая до этого момента не была материальной и вообще для людей пропадала из виду, но мне, разумеется, была видна, вдруг приобрела объем и плотность, и в следующий миг вцепившись в мою руку. Она, скорее всего, хотела усилить нажим своей пасти, но в этот момент ее пронзил мой меч, пробивая шкуру змеи насквозь и заодно непоправимо уничтожая мозг. С такими повреждениями даже дух не сможет выжить без дополнительной помощи. Одержимый в этот момент взревел и с яростью набросился на меня, будто я убил его лучшего друга, но подобное от него мне и было нужно, ведь в таком состоянии он будет совершать ошибки. Теперь, когда дух, живущий в мече, больше не прикрывался своими змеями, его было легче достать. Но, разумеется, так просто все не могло быть, и пока одна змея умирала, пожираемая чужой энергией, что вторглась в нее вместе с тяжелым ранением, вторая продолжила нападать на меня, преимущественно атакуя со спины и отвлекая от одержимого. Только теперь эти двое мешали друг другу, и я мог, пусть и не с легкостью, но выкрутиться из этой ситуации. Глава 3. Правая рука после укуса змеи теперь слушалась меня плохо, но хотя бы повезло, что она не успела от меня оторвать кусок, хоть и безвозвратно попортила дорогой пиджак и рубашку под ним. Хорошо еще, что яд, который в меня проник, при этом был больше духовного плана, и как бороться с таким, я знал, но все равно это был дополнительный фактор моего ослабления. Пока же я боролся ядом за счет того, что в теле циркулировала куда более сильная духовная энергия, и он просто не мог распространиться дальше зоны укуса. Очередной обмен ударами, и вот когда одержимый уже собирался напасть на меня, чтобы проткнуть своим мечом, на его пути возник барьер, созданный Светланой. Более того, из земли вылезли лианы с острыми шипами, которые обхватили его руки и тут же нанося множество ранений. Пусть для меня помощь девушек была весьма неожиданной, но медлить я не стал. И пока дух, контролирующий тело мужчины, был занят ими, я переключился на оставшуюся змею. Она и так была достаточно изранена, чтобы не действовать так быстро, как раньше, так что добить ее было несложно и даже в некоторой степени разочаровывающе. Правда, это больше эмоции были от Мидзи, но так как мы были с ним в связке, то чувствовали все вместе. В итоге одержимый остался один и без своих медленно умирающих помощников. Чтобы окончательно оборвать их жизни, требовалось нанести более серьезный урон, но уже того, что они не смогут вмешаться в битву, мне было достаточно, чтобы не обращать на них внимания. «Кто ты такой?» — с ненавистью произнес дух, и даже лицо его марионетки отразило весь спектр этой эмоции. Он уже успел освоить с телом и, к сожалению, мужчину, притронувшегося к мечу, уже не спасти. Это было понятно в тот момент, когда он только коснулся оружия, дух внутри слишком изголодался, чтобы действовать мягко и подтачивать волю носителя. Нет, он хотел лишь одного, вновь исполнять свое предназначение, убивать. «Я, всего лишь шаман», — улыбнулся я, делая шаг вперед. Щит Светланы очень вовремя исчезает, чтобы пустить меня дальше, а вот Анастасия благоразумно лишь увеличивает количество лос, которые удерживают на месте одержимого, пытающегося вырваться все сильнее. К сожалению, он достаточно силен, чтобы даже в таком положении попросту разорвать их, и княжне приходится прикладывать все больше сил, чтобы удерживать его. Но мне многого и не требуется, так как в следующий момент меч пронзает тело несчастного мужчины. Ну уж нет, улыбается, несмотря на свое положение, одержимый. Меня так просто не убить. Ошибаешься, не соглашаюсь я с ним и посылаю внутрь через меч волну духовной энергии, которая нарушает все созданные связи с телом. Это, разумеется, не уничтожает столь сильного духа, но мне повезло, что он, в отличие от своих змеек, не успел никого убить, а значит, и не смог восстановить свои силы за счет убитого. Пришлось, правда, еще отрубить ему руку, чтобы дух из меча не смог быстро восстановить контроль, а то, кто знает, какие сюрпризы он еще припас и просто не хотел показывать. «Княжич», — спросила Светлана, все еще не сдвигаясь с места, — «вы молодцы», — похвалил я обеих девушек, — «но пока лучше не двигайтесь, я-то себя защитить смогу, а вот на девушек еще могут напасть, тем более две змеи пути на последнем издыхании, но все же могут попытаться до них добраться. Хорошо еще, что магические барьеры могут их сдерживать, а то иначе все было бы куда хуже. Так что я в первую очередь закончил дело со змеями, и в меня влилась та часть духовной энергии, которая еще в них оставалась. Ее было не так много, но все же из-за того, что она до этого принадлежала духам, то ее свойства были несколько иными. Это как есть одни и те же блюда и тут попробовать что-то новое. Не всегда это будет вкусно, но в целом может привнести что-то новое. Так что эту энергию я, разумеется, упускать не стал, но, скажем так, ограничил, чтобы она пока мне не мешалась. С ней необходимо разобраться дальше, когда будет больше свободного времени. Ну а сейчас необходимо закончить с Катаной, чтобы она больше не могла никого захватить. «Княжич», остановила меня на полушаге Светлана. К месту аукциона приблизились представители службы имперской безопасности. «Что нам с ними делать? А что еще остается?» — вздохнул я, отзывая Мидзи. «Впускайте. Мы не сделали ничего такого, что следует скрывать от властей. Плохо, конечно, что мне не дали завершить дело, но в то же время не мог же я заставить их ждать снаружи, пока я все не закончу. Это было бы слишком подозрительно». После моего разрешения внутрь вошли представители имперской безопасности в полном облачении, но, по крайней мере, автоматы у них были опущены, да и активных заклинаний никто не использовал. «Княжич Соколов», — обратился ко мне один из сотрудников. Даже потому, как он держался, было видно, что мужчина здесь главный. Сам он не был облачен в броню, как остальные его товарищи, а скорее, выглядел, как обычный посетитель этого мероприятия. Серого цвета костюм, белая рубашка, золотые запонки с изображением какого-то герба, что уже показывало, что он из аристократии. Впрочем, то, что этот человек имеет древние корни, было понятно уже по его внешнему виду. Все же целенаправленная селекция дает о себе знать, и русоволосый мужчина с легкой щетиной действительно привлекал внимание. Это если, конечно, не смотреть ему в глаза, которые были полны холода. «С кем имею честь?» — вопросительно посмотрел на него, после подтверждающего кивка. «Игорь Алексеевич Аркур», — степенно представился мужчина, на мгновение показав свое удостоверение. «Инспектор по особым делам службы имперской безопасности». Целый инспектор сорвался на это происшествие, с любопытством посмотрел я на него. До этого представителей этой должности мне видеть не доводилось. Тут стоит понять, что инспекторами назначали, как правило, аристократов из не особо известных родов, но которые при этом обладали достаточными силами, чтобы в том числе противостоять магам, которые идут против закона. Да и полнота полномочий инспекторов довольно велика, чтобы их внимание здраво опасаться. Просто был рядом с местом происшествия, и первым отреагировал на вызов, любезно ответил Аркур, хотя по идее мог проигнорировать мой вопрос, так как отвечать на подобное был не обязан, но, видимо, захотел наладить нормальное взаимоотношение между нами. И именно поэтому мне поручили расследовать это дело. Так что здесь произошло: пока он задавал мне вопросы, его товарищи исследовали это место и осматривали тела погибших. Один из сотрудников службы безопасности потянулся было к Катане, но я стукнул его по руке тростью. «Если не хочешь начать крушить все вокруг, как этот несчастный», — указал я концом трости на умершего сотрудника аукциона, — «то не советую трогать ее. Княжич, можете объясниться?» — строго посмотрел на меня Аркур, делая жест рукой, чтобы к мечу не приближались. «Разумеется», — кивнул я. «Эта Катана является тем, что называют проклятым предметом. Извините, не знаю официальной терминологии и называю так, как это видел в сети. Вы уже сталкивались с подобным?» «Нет, Покачал я головой, но описания в сети были весьма красноречивы, да и сложно увиденное трактовать как-то иначе. Эти черные глаза и сетка черных же вен, довольно пугающее зрелище, скажу я вам. И вы, получается, решили вмешаться? Все так же холодно смотрел на меня мужчина. Я мог это сделать и сделал, кивнул я. Это был мой долг как аристократа. В таком случае не могли вы пройти вместе со мной, чтобы выяснить детали произошедшего? Спросил меня Аркур. Вот только его тон не предполагал иных вариантов, кроме одного. Разумеется, улыбнулся я. Я сейчас как раз свободен, чтобы помочь сотруднику имперской службы. Главное, чтобы меч никто голыми руками не трогал. Я распоряжусь, кивнул инспектор, показав следовать за ним. Пришлось поспешно распрощаться с Елецкой и вместе со Светланой отправиться за Аркуром. Да уж, еще никогда я так тесно не общался с представителями власти империи. На, по сути, допросе в качестве лица, отвечающего на вопросы, я был в своей жизни впервые. Причем в это включались обе мои жизни, так как в прошлом мире никому и не надо было меня допрашивать, так как я поступал на благо своей страны и всегда доказывал свою верность нашим идеалам. Здесь я тоже не отступал от тех же правил, да и мой род был довольно близко с императорским родом, чтобы иметь определенные бонусы от своего положения. Правда, они были больше политического толка, куда я, разумеется, не лез, но все же, по крайней мере, это означало, что ко мне будут относиться вежливо. Да и обстановка дорогого рабочего кабинета все же была лучше тесной комнаты с одним металлическим столом и двумя стульями, приваренными к полу. Доводилось мне в прошлом мире бывать на допросах, но в качестве наблюдателя, потому что иногда на них попадались либо другие шаманы, либо те же одержимые. В обоих случаях необходимо было обеспечить возможность ведения, собственно, самого допроса, без того, что допрашиваемый устроит в комнате кровавый хаос. Интересная тут атмосфера, неопределенно махнул я рукой, обращаясь к Светлане, которая находилась здесь же. Личной слуге не запрещалось находиться рядом со своим господином, да и в некотором роде она следила за тем, чтобы против меня не могли применить какие-нибудь радикальные средства получения ответов на вопросы. В общем, выступала некоего рода гарантом того, что никто не будет перегибать, как и не даст мне сболтнуть лишнего. Впрочем, я прекрасно понимал, что рано или поздно попаду на такой разговор без лишних свидетелей, и тогда придется раскрывать часть того, что я умею. Пусть я и явлюсь Соколовым и, вообще, мой род весь такой из себя благонадежный, но это не значит, что у соответствующих служб на меня нет папки со списком моих свершений. Я и не пытался жить, скрываясь в тени, так как понимал, что все равно не смогу прожить спокойно. Это было не в моей натуре. Мне как-то неспокойно, поежилась Светлана. Вы уверены, что стоило соглашаться на это? Вы могли отказаться от разговора у них и перенести встречу в поместье, и тратить время на согласование встреч? Покачал я головой. Нет, лучше сразу разобраться с этими проблемами и потом спокойно действовать дальше. Тем более, ко мне никаких обвинений не предъявляют, да и не делал я ничего такого, за что меня можно было бы задержать. Я же законопослушный гражданин империи и аристократ. Ведь так, господин инспектор? Чуть громче спросил я. Мужчину, благодаря Мидзи, я услышал как раз под конец моего ответа и не дал ему возможности нас подслушать. Правда, не думаю, что он вообще собирался это делать. Просто мне так захотелось. Об этом я и хотел с вами поговорить. Алексей Романович, как ни в чем не бывало, вошел в кабинет Аркура и, сев за стол, внимательно посмотрел на меня. «Ну что же, приступим?» Глава 4. «Ну что же, приступим?» — медленно произнес инспектор имперской безопасности, и одновременно с этим в комнате как будто стало тяжелее дышать. «А можно не оказывать на нас такое воздействие?» — спокойно спросил я, с интересом смотря на мужчину. Я-то усилил себя за счет духовной энергии, а вот Светлана побледнела, и было видно, что она борется с воздействием, оказываемым на нас. Скорее всего, это был как-то артефакт, чтобы подавлять тех, кто находится в комнате, но как по мне, топорно все сработано. Просто небольшая проверка, улыбнулся мужчина, убирая эффект воздействия с нас. Я не собирался причинить вам вреда, но должен был кое-что проверить. И каков результат этой проверки? Поинтересовался я. А разве я говорил, что буду об этом говорить? Криво улыбнулся Аркур, смотря на меня своими холодным глазами. Здесь мы собрались для совершенно другого разговора. Так, может, уже приступим к нему, а то у меня не столь много свободного времени, предложил я уже переходить к главному. «Можем и приступить», – кивнул инспектор, активировав на своем рабочем столе встроенный терминал и, видимо, открыв мое дело. «Начнем, пожалуй, с вашей фигуры как таковой. Настолько рано», – хмыкнул я. «Да, чтобы изучить вашу фигуру, пришлось начать с самого начала», – спокойно ответил Аркур. «Вы сын Романа Анатольевича Соколова, главы рода Соколовых. Ваш род уже несколько поколений служит на благо империи и не раз был удостоен государственных наград за свои свершения. Воины вашего рода признаны во всем мире как одни из лучших отрядов охотников, и тем не менее ваш род упорно не хочет влезать в политику, из-за чего нас и ценит», — не смог удержаться я от комментария. «Да, к сожалению, не все роды в нынешние времена помнят историю, и откуда вообще произошли все эти привилегии для них, и чего это стоило их предкам. Но наш разговор не об этом», — сделал он небольшую паузу, прежде чем продолжить. «В возрасте 5 лет попал под магический выброс, который спровоцировал аварию, в ходе которой погибло более 20 человек. В итоге выжил, но оказался в коме, в которой провел продолжительное время, после чего неожиданно очнулся». «Все верно», — кивнул я, подтверждая все сказанное. «Ну еще бы я стал возражать, если все это действительно произошло. Только вот о самих обстоятельствах этой аварии я таких подробностей не знал. В сети об этом ничего толком не было, кроме самого факта произошедшего, а расспрашивать кого-то из рода я на тот момент посчитал излишним. Да и по отцу было видно, что эта тема очень болезненна для него. Но надо же, столько человек погибло от совершенно стихийного события. Ведь никто не мог предсказать, что магический выброс произойдет именно в тот момент, когда по трассе будет двигаться машина со мной, мамой и кортежем сопровождения. Похоже, в тот день не только отец потерял близких, но и многие слуги рода не дождались своих родных. Дальше, после того как вы очнулись, информации о вас стало совсем мало, мужчина не договорил и посмотрел выжидающе на меня. Сами должны понимать, что мои предки были людьми весьма конфликтными, так что враждебных нам родов хватает более чем, — пожал я плечами. Вот отец и не хотел, чтобы после того, как я чудом очнулся, наши недруги воспользовались этим, чтобы сломить род. Не факт, что глава рода пережил бы подобную потерю после обретения надежды, — вздохнул я, показывая свое отношение к этому. Все равно подобное нет смысла скрывать, так как все эти действия при должном старании можно отследить. Да и мне не запрещали об этом говорить. Поэтому несколько лет я пытался восстановиться, осознать произошедшие со мной изменения и вновь вернуться к обычной жизни. И вы показали себя довольно целеустремленным молодым человеком, который за пару лет на домашнем обучении смог пройти всю учебную программу и сдать с высокими показателями школьные предметы. Когда ты не можешь толком двигаться, то из всех развлечений тебе доступны лишь книги, и я предпочел погрузиться в учебу, чем думать о своем состоянии, — улыбнулся я. Не говорить же, право слово, что я так быстро все изучил благодаря тому, что проходил через это обучение в прошлом мире. Просто нужно было поработать над теми предметами, что расходились с моим представлением о мире. Та же история мне давалась, откровенно говоря, тяжеловато. Да и, честно говоря, повезло, что я оказался в теле юного аристократа. Их с детства нагружают учебой куда более основательно, чтобы они даже будучи маленькими не опозорили свой род незнанием каких-то вещей. Так что, в целом, мои успехи пусть и были весьма хороши, но не выбивались из общего ряда других аристократов, тем более все люди разные и кому-то учеба дается просто лучше. Далее вы поступаете в Императорский государственный университет, где проявляете себя как один из лучших студентов своего курса, — продолжил говорить Аркур. «Я просто старался учиться так, чтобы не подвести свой род», — кивнул я. «И также вы проявили себя во время нештатной ситуации в аномалии, когда проходили практику», — посматривая в экран, произнес инспектор. «Насколько могу судить из отчетов, вы сами вызвались отвести угрозу от других студентов». «Да, так и было. Сделал я это потому, что со мной был один из отрядов рода, который сопровождал меня во время практики, что не запрещено правилами. А раз мы были самой боеспособной частью нашей группы, и плюс в отряде были опытные охотники, то я решил, что лучше дать остальным добраться до границы аномалии, чем погибнуть. В итоге расчет себя оправдал в полной мере, но я понимал, что у нас вполне неплохие шансы выбраться из аномалии даже при плохом раскладе. А вас хорошо отзывался Бестужев. Простите, кто? Не сразу я вспомнил, где слышал эту фамилию? Олег Иванович Бестужев, уточнил мужчина. Глава отряда, к которому вы были приписаны под конец вашей практики. Этот человек следил за тем, как вы проходили обучение в аномалии и хорошо отзывался о вашей реакции на угрозу монстров аномалии, и как вы руководили своими бойцами. А это, скажу вам прямо, довольно сложно сделать. Бестужев не тот человек, который будет кому-то ставить оценку лишь из личностных симпатий. Приятно это слышать, пусть я об этом и не знал. Я просто выполнял поставленную задачу и делал все возможное, чтобы мы вернулись домой без потерь. Этот разговор с перечислением событий прошлого меня уже начинал утомлять. Не волнуйтесь, скоро мы перейдем к самой интересной части, улыбнулся инспектор, будто прочитав мои мысли. Дальше уже не столь интересно, пока мы не доходим до момента, где вы оказываетесь у открывшейся аномалии раньше всех, и даже быстрее служб быстрого реагирования, которые поехали на стройку, где и появилась аномалия при первых же сигналах о ней. Просто проезжал мимо и отреагировал на угрозу, как на моем месте поступил бы любой иной одаренный, и тем более, аристократ, вновь пожал я плечами. Ну и продержался там до прихода соответствующих служб, которые взяли ситуацию под контроль. По данным аналитиков, без вашего вмешательства жертвы бы исчислялись сотнями, если бы вообще аномалию удалось бы так быстро ликвидировать. К тому же, из аномалии выходили монстры гуманоидного типа, что повышает класс ее опасности до уровня, когда могут справиться лишь подготовленные отряды. Повезло, что со мной как раз подобный и был, хмыкнул я, не пытаясь выпячивать свои заслуги. Тем более, со мной действительно был опытный отряд охотников, которые и без меня могли бы справиться с угрозой, пусть и с куда большими жертвами в итоге. Спонтанно появившаяся аномалия, не такая уж и редкость, просто нашей империи пока везло, что у нас это происходило реже, чем у тех же европейских стран. И вот почему именно так происходит, никто не знал. Далее происходит еще несколько интересных событий, но на них мы можем остановиться позднее, тихо проговорил мужчина, но я его прекрасно расслышал. Интересное начинается с недавних событий в одной из больниц в пригороде столицы. Разве тех доказательств, что предоставил мой род, и то, что увидели сотрудники вашей службы на месте, недостаточно, чтобы не поднимать этот вопрос? Поинтересовался я. Да, того, что мы собрали, хватит еще на долгие месяцы расследования, покачал головой Аркур. Только меня интересует, как именно вы попали в эту больницу, которая до этого ничем не выделялась, чтобы сразу же влипнуть в подобную ситуацию. Вы поверите, если я скажу, что мне просто не повезло, а вы бы на моем месте поверили бы, уставился на меня своими холодными глазами мужчина. В этой ситуации слишком много вопросов, как и в том, что произошло на аукционе. До этого вы вели себя, пусть и выделяясь из окружения, но ваш брат Евгений вел себя похожим образом, также пользуясь возможностями вашего рода и при поддержке одного из ваших отрядов охотников. Так что подобное в целом не вызывало ни у кого удивления. Но то, что произошло в больнице, дайте угадаю, скрестив руки на груди, произнес я, вы просто не ожидали, что такое количество нечеловеческих существ может прятаться среди людей и прикрывать свою деятельность заботой о них, и тем более не думали, что все будет поставлено на поток, да еще и у самой столицы, где находятся головные офисы всех имперских служб, которые как раз и должны искать подобные места. «Алексей Романович, вы хотите что-то мне сказать?» – спокойно спросил инспектор. «Вовсе нет», – покачал я головой. «Если честно, я и сам не ожидал, что обычная проверка заболевшей ноги, знаете, она немного побаливает, даже несмотря на все проведенные процедуры, может обернуться подобным. И тем более, я не ожидал увидеть ходячих мертвецов, которые никак не хотели умирать, пока я их не покрошил на куски. До этого ничего подобного мы не наблюдали ни в одной из аномалий Российской империи», вдруг произнес Аркур. «Так что версия, что их специально привезли в больницу, отпала сама собой. Тем более, те живые мертвецы, что все же появлялись в аномалиях, были слишком тупы, и никто не стал бы их наряжать в одежду медицинского персонала. А значит, они успешно маскировались под настоящий персонал, что просто невозможно, с учетом того, что их поведение было бы однозначно отличающимся от живых людей, и это несоответствие бы быстро обнаружили. Я тоже этому обстоятельству удивился», кивнул я, «и все происходящее не вписывается ни в одну из известных нам моделей, связанных с аномалиями», пристально смотрел на меня мужчина. как и не вписывается активация проклятого предмета, который до этого мирно спал и никак не проявлял себя, несмотря на все попытки специалистов заставить его действовать. Вот тут я насторожился и с подозрением посмотрел на Аркура. Он хочет сказать, что они знали, что артефакт проклятый, и от него могут быть последствия. Или же дух в мече себя никак не проявлял из-за того, что магическая энергия подавляла его. Это что получается, я виной тому, что он очнулся ото сна и стал так активно действовать? Да нет, бред. Хотя, теоретически это все же возможно. Все-таки не зря духовные частицы надолго не задерживаются в месте, где насыщенный магический фон, да и сами духи чувствуют себя неуютно в подобных местах. А что вы скажете, Игорь Алексеевич, на то, что если я скажу, что мир совсем не таков, каким он кажется? Медленно выдохнув, спросил я у него. Глава 5. Что вы хотите под этим сказать? Подобрался мужчина после моего вопроса. Сначала я хотел бы услышать, что именно вы обнаружили в больнице, и что насчет этого думают ваши аналитики. Покачал я головой, не собираясь отвечать первым. Если необходимо, готов подписать все документы о неразглашении. Я не имею права разглашать подобную информацию, сухо ответил на это Аркур. Подождите, мне необходимо запросить разрешение. Я понимаю, кивнул я. После этого мужчина резко встал и покинул кабинет. Я, правда, думал, что он запросит это со своего рабочего места, но, видимо, некоторые вещи даже таким средствам нельзя доверять. Либо мой собеседник параноик, который предпочитает о таком говорить лично. Княжич, вы уверены, что стоит? Начала осторожно говорить Светлана. Все равно рано или поздно эта тема поднялась бы, вздохнул я. Жаль, не смог предварительно предупредить отца. Но что уж поделать, или думаешь, стоило проигнорировать происшествие на аукционе? Выжидающе посмотрел я на нее. Нет, решительно помотала головой девушка. Вы поступили в тот момент правильно. Не будь вас там, то тот мужчина бы убил очень многих людей. Еще эти змеи, которые все время пропадали из виду. Ты не совсем права, решил я все же поправить ее. Тогда был виноват не мужчина, а катана, которую он взял. Так что он стал первой жертвой этого существа. И мне интересно, откуда у вас такие познания? Вошла в комнату вместо инспектора, который шел как раз вторым, статная девушка, может, лет на 5-7 старше меня. Такие вещи так просто не узнать. А вы, начал говорить я, как меня перебила Светлана, которая вскочила со своего места и низко поклонилась вошедшей. Ваше императорское высочество, пролепетала моя слуга. Мы даже не думали, что вы почтите нас своим визитом. Брось, девочка, улыбнулась ей не настолько уж и старшая по возрасту девушка. Я здесь по делам империи, а не на светском приеме. А ваш господин, похоже, не узнал меня. Прошу прощения, я тоже встал со своего места и галантно поклонился ей. Но я не настолько знаком с высшим светом, чтобы всех знать по лицам. Да и если откровенно говорить, то у меня плохая память на лица. Сразу видно истинного Соколова, рассмеялся девушка. Наглый хам, но при этом статный красавец. А вы знали, что ваш отец до сих пор является мечтой очень многих благородных дам самых разных возрастов, как и его наследник Евгений? Прошу прощения, повторился я, но такие вещи меня мало интересуют. Соколов, как есть Соколов, покачала головой она. Я Анна Сергеевна Романова, младшая сестра нашего дорогого и великодушного императора, представилась она. Одного этого было достаточно, чтобы я внутренне замер, понимая, что мои действия могли отразиться на мне и моем роде. Но судя по поведению сестры императора, я, наоборот, своим поведением показал, что являюсь истинным сыном своей семьи. Да и не было видно, что мои слова ее как-то задели. Извините, что сразу не признал, все же спокойно произнес я, опершись о свою трость. Но почему сюда вызвали именно вас? Разве дело с проклятым артефактом настолько резонансное, что необходимо подключать семью императора? Наглец, хмыкнула Анна Сергеевна. Но радуйся, что твои предки заработали тебе и всему твою роду такую вольность, как общаться с представителями императорского рода в таком ключе. Вы всегда доказывали свою верность нам и империи. Мои предки были достойными воинами и защитниками государства, согласился я с ней. Но все же вы не ответили на мой вопрос. Девушка, вместо того, чтобы начать говорить, смерила меня внимательным взглядом, и тут в ее глазах я, неожиданно для себя, углядел отсвет энергии. будто глаза Романовой были подсвечены изнутри. Такое я видел впервые в этом мире, но что-то близкое к этому мне доводилось видеть раньше. Правда, говорить наверняка об этом было пока рано. Направилась она к рабочему столу Аркура, после того как убедилась, что я заметил ее необычные глаза, что тоже было примечательно. Сестра императора спокойно уселась за чужое рабочее место, когда сам инспектор пристроился за ее спиной, как верный слуга. Впрочем, тут категория таких личностей, что он, действительно, может быть ее верным вассалом. Ну и заодно это демонстрация того, кому подчиняется служба имперской безопасности или, по крайней мере, ее часть. Чтобы ответить на этот вопрос, медленно проговорила Анна Сергеевна, я сначала должна понять, как вы определили то, что меч, что был на аукционе, является проклятым артефактом. Ну, это сложно было не понять, потому что бедный сотрудник аукциона выглядел весьма однозначно, да и корежило его сильно, пока его тело под управление брал другой, пожал я плечами, тоже сев на свое место. А мне кажется, что вы, Алексей, поняли это гораздо раньше, сплела ладони в замок сестра императора. И я бы хотела понять, каким образом вы это сделали. Глаза девушки в этот момент засветились уже ничем не сдерживаемым светом, отчего и так необычного цвета фиолетовые глаза стали еще более яркими. И откуда у вас появилось столько занимательных духов? Вот тут я, прямо скажем, окаменел. Теперь я нисколько не сомневался, что девушка, сидящая напротив меня, не только обладает довольно большой силой власти, но и еще является видящей. С учетом того, что все одаренные тут шли путем магии, то я сначала все списал на какое-нибудь необычное магическое направление, которое просто отразилось внешне на ее глазах. Сейчас же я понимал, что это все же не способность мага, но и не способность шамана как такового. В моем прошлом мире тоже были такие люди. По сути, это тоже была способность души взаимодействовать с иными гранями реальности, как это делают шаманы. Только нам это дает возможность видеть духов и управлять духовной энергией. Видящие на то и видящие, что они ограничены лишь своим взглядом, вот только от этого взгляда сложно что-то скрыть. Я так понимаю, вас привлекла сказанная мной фраза? Справившись с внутренним волнением, уже другим взглядом посмотрел я на Анну Сергеевну. «Мир не таков, каким он кажется», — переспросила девушка. «А да, эта фраза определенно меня привлекла, так как я, как никто другой, знаю, что мир имеет множество граней, и не все из них доступны даже магам, не говоря уж о простолюдинах, в которых нет ни капли магии. В этом и была проблема видящих. Их способности позволяли видеть все грани мира сразу, и требовались долгие тренировки, чтобы научиться переключаться с одной грани видения на другую. Неудивительно, что большинство детей, у которых проявились такие способности, сходили с ума, просто не понимая, где реальность, а где нет. Для них все было реальностью, и их из-за этого никто не понимал, пока не становилось слишком поздно. И вот тут главный вопрос: много ли таких видящих в этом мире, или род императора уже встречался с таким явлением и поэтому смог помочь члену своей семьи? В таком случае, вздохнул я, тщательно обдумывая следующий шаг, насколько вы доверяете господину Аркуру? Он мое доверенное лицо, один из многих, с интересом смотря на меня, ответила Романова. Так что при нем можно говорить обо всем. В таком случае, повторился я и мысленно обратился к Мидзи, чтобы тот проявил себя рядом со мной. Дух полуворона не стал артачиться и встал в полный рост справа от меня, скрестив руки на груди и с ухмылкой на лице посмотрев на Анну Сергеевну. В таком виде его видел я по понятным причинам, а вот остальные, пока он не получит материальное воплощение, его видеть не могли. Нет, на самом деле можно было сделать его, конечно, видимым, если вложить больше энергии, но зачем, если и подобного достаточно? Вот только я видел, как широко распахнулись глаза сестры императора, когда дух проявил себя, да и взгляд теперь ее скользил по его фигуре, отклонившись от нас. Со стороны казалось, что Анна Сергеевна отвлеклась и смотрит в пустоту, что, наверное, для остальных было весьма напрягающим зрелищем. «Вы можете рассказать, кто это, Алексей?» – спросила у меня девушка. «А если я скажу, что это родовая тайна?» – спросил я, внимательно посмотрев на нее. «К сожалению, это не сможет вас защитить от ответа на мой вопрос», – поджав губы, внимательно посмотрела на меня сестра императора. «Тут дело выходит уже за права и обязанности родов. Это то, что является интересом империи. Как давно вы видите духов вокруг себя?» Просто спросил я, будто говорил о чем-то незначительном. При этом я смотрел исключительно на саму девушку напротив меня. И так при моих словах Светлана дернулась от удивления, да и Аркур не смог сохранять свою холодность, нервно переступив с ноги на ногу. Заодно и проверил, в курсе ли он подобных нюансов особенности своей госпожи. Сколько себя помню, пожала плечами Анна Сергеевна. Сначала никто мне не верил, но потом бабушка подняла родовые записи, где говорилось об одаренных, которые были способны на подобное мне. Откровенно, хмыкнул я, потому что я жду такой же открытости от вас, обезоруживающе улыбнулась она. А как вы давно видите духов? С момента, как вышел из комы, развел я руками. С тех пор я не только вижу духов, но и научился взаимодействовать с ними. Вы говорящий с духами, даже придвинулась ближе девушка. Он вас понимает, а вы не можете с ними общаться? Нет, я только вижу их, но не слышу, покачала головой Анна Сергеевна. Так что, вы ответите на мой вопрос,